Иоанн митрополит Ленинградский и Ладожский в миру Иван Матвеевич Снычев, 1927-1995. В моей памяти остался эпизод встречи митрополита Иоанна со Свиридовым в Большом зале филармонии, куда я пригласил иерарха на петербургскую премьеру песнопений и молитв в 1993 году. Концерт проходил в рамках пасхального фестиваля, который митрополит благословил, в том числе и заключительный концерт духовной музыки в Казанском соборе, что было необычным делом на Руси. После исполнения песнопений и молитв состоялся довольно продолжительный разговор, в котором митрополит высказал свое отношение к новому произведению, свое представление о традиции церковно-певческого искусства. Помню, что владыка выговаривал композитору за то, что он отступил от правила сохранения неизменными литургических текстов, за неправильные ударения в некоторых словах. Не думаю, что со всем, о чем говорил митрополит, композитор был согласен. Тем не менее, Свиридов относился с большим почтением к митрополиту Иоанну, его воззрением, разделял его озабоченность судьбой православия в России. Потом смотрел с Эльзой за утренню из Александра Невской лавры. Эльза — жена Свиридова. Величественно, красиво, культура службы, культура хорового пения, несколько академичного, чистого. Поют по нотам, хороший регент с красивым мягким жестом, отличный архидиакон, молодой, увлеченный, чисто поет. Все строго, вся служба и причт весь строгий, дисциплинированный, в духе сегодняшнего военного в сущности времени. Даже более военного, чем пасхальная служба в 1945 году у Спаса Преображения. Тогда было более мягко, более светло. Помню неимоверное количество народу на всех улицах вокруг церкви, на улице Пестеля-убийцы, Пантелеймоновской, до перекрестка с Гагаринской. Была смертельная усталость людей, но и надежда. Теперь надежда лишь в спокойствии и терпении, опять и опять. Кажется, что это есть в церковных людях. Терпение, но и действие. Пошли, Господи, благо и здоровье всем близким. Помилуй нас. Утром сыграл почти все романсы Бородина по тетрадке. Чистота звуков удивительная. Аристократизм. Княжеская в каждой ноте, в каждом аккорде, во всей их гармонической системе. Такое теперь уже невозможно. Как ужасно, как грязна вся современная музыка, особенно та, что насаждается квадратным и гнездовым способом. Страшное, всепроникающее зло. Как спастись от этого? В журнале «Музыкальная академия» «Бред!» — три восклицательных знака. Прочел статью о сатанисте Скрябине. Имеется в виду публикация статьи Ольги Тампаковой «Иду сказать людям, что они сильны и могучи». Учение Скрябина и современные ему философы. «Музыкальная академия», 1993 год, номер 4, страницы 180-185. Фотография, портрет рыцаря Жюля де Пре, Сик, помещена на странице 182. Там же портрет средневекового Чикатилы, секс-извращенца графа Жюля де Ре, придворный человек, маршал Франции. Вспарывал животы изнасилованным, убил более 100 человек. Портрет этого изверга висел в кабинете композитора почти в качестве иконы. Работа какого-то художника не поймешь, с какой фамилией. Тут же рядом кощунственное изображение некоей сладострастной Богородицы. Откуда возникают подобные люди и подобные замыслы? Но откуда возникают время от времени Робеспьеры и Мараты, Ленины, Троцкие, Зиновьевы? Ну, эти, впрочем, более ясны по своей генеалогии. Но дворяне, Бакунины, Савенковы и другие подобные выродки. А ныне сколько их с разной мерой вины? Ведь кровь льется нескончаемым потоком. Большевики, эсеры, диссиденты. Не стим числа. 29 мая 1994 года. Вспомнил двух людей. Юрия Ивановича Селезнева и Юрия Ивановича Селивестова, сыгравших некую роль в моей жизни, притом роль благотворную. Оба были напряжены к истине, горячо любили Россию и русское духовное начало. Оба они погибли безвременно и совершенно неожиданно. Селезнев, кажется мне всегда, был насильственно устранен из жизни. Юра Селиверстов тоже как-то странно погиб. Селезнев, 1939-1984, скончался от сердечного приступа в номере гостиницы во время командировки в ГДР. Селиверстов, 1940-1990, тоже от сердечного приступа во время купания в Черном море. Помню его похороны, панихиду в церкви на Брюсовском, потом кладбище и все остальное. Хорошие портреты из Русской Думы остались. Их бы надо переиздать. Имеется в виду двухтомник «Из Русской Думы». Москва, роман-газета, 1995. В книгу вошли портреты и фрагменты из писем, рецензий, литературных произведений и научных трудов Пушкина, Чаадаева, Гоголя, Тютчева, Достоевского, Мусоргского, Льва Толстого, Блока, Есенина, Григорьева, Аксакова и других выдающихся русских писателей-мыслителей. В московской квартире Свиридова сохранились портреты самого Георгия Васильевича и Гаврилина, исполненные Селиверстовым. 5 июня, 9 часов утра. Телевидение. Шестая программа. 9 часов утра. Гигантские негры играют в мяч, бегают, падают, кидают в сетку. Соответствующие физиономии. Первая программа. Русские дети играют в конструктор, разбирают кубики из пластмасс. Балет классический, перемежаемый беготней великанов-негров, бросающих мяч в корзину. Баскетбол. Лица у балетных, белых или голубых, и у черных, одинаковые по выразительности. Программа шестая. Американская картинка. Пирушка у Б в разных платьях с одинаковыми продажными физиономиями. Мужчины, очевидно, люди бизнеса, усталые штампованные рожи, вялые мины. Дамы стараются их сексуально подбодрить разными способами. Утреннее пробуждение, попарное возлежание в костюмах, дамские ляжки и прочее. 9:30 утра, сегодня суббота. Фильм, очевидно, зарядка на выходной день для колониальных русских рабов. Остальные программы, бегло просмотрел их, в этом же духе. Один из фильмов со слабым детективным элементом, тощий молодой герой, которого преследует атлетический толстяк в американском стиле, шофер, бросает где-то в степи на зной бедного героя. Тот падает в тощий оазис, который, оказывается, суть мишень для тренирующихся бомбардировщиков и так далее. Немыслимая абракадабра. Пища духовная для недочеловеков. Какой-то ужас все это. Несмотря на свои слабые силы, набравшись смелости, он все же решился через головы своих знаменитых предшественников протянуть руку Глинке и Чайковскому, Даргомышскому, Мусоргскому, Бородину, Корсакову и Рахманинову.